Глава 6. О мыслях, метаниях и тайнах. «У меня ничего не вышло!» — воскликнула Лайза, стоило мне открыть ей дверь комнаты. И я, несмотря на плохие новости, облегченно выдохнула. Мы с Марселем вернулись совсем недавно, и мне пришлось практически от него сбегать, чтобы наш поцелуй не углубился. Кажется, когда перед его лицом захлопнулась дверь, он даже не сразу понял, что произошло. Но мне было слишком стыдно признаваться, что у меня от него сносит крышу, и магия выходит из-под контроля, чтобы что-то объяснять. Поэтому, когда через 10 минут в мою дверь раздался стук, я медлила, не зная, что делать и говорить. Но не заставлять же Марселя топтаться у порога. Обозвав себя трусихой, я таки решилась и распахнула дверь. Но, как оказалось, стучался ко мне вовсе не он, а подруга. «Представляешь, этот гад, вместо того, чтобы сразу сказать, что сейчас не работает с искателями, в ресторан меня потащил. Намеки какие-то пытался делать, ухаживать. А он на самом деле уже не работает с искателями?» Лайза вздохнула и устало села на кушетку. «Не знаю. Но мне кажется, что он просто не хочет ввязываться в незаконные дела, пока вокруг Академии такая шумиха. Сейчас в городе слишком много агентов тайной канцелярии». А потом снова взвелась и возмущенно добавила. «Но я ведь уже проверенный клиент! Неужели нельзя было хотя бы обсудить на будущее?» Я на это ничего не стала отвечать, зато сказала другое. «Мы с Марселем сегодня видели тебя с посредником в ресторане. Я сказала, что ваша встреча не похожа на свидание, но будь готова к тому, что Даниэль может поинтересоваться». Подруга внезапно вспыхнула и стушевалась. «Пусть интересуется! Мне-то что?» «Лайза!» Я села с ней рядом и взяла ее за руку. «Почему ты так говоришь? Он же тебе нравится, я знаю». «Нравится!» Ее глаза заблестели от непролитых слез. «Очень! Но нам никогда не быть вместе. Я в любой момент готова с ним расстаться, а сейчас просто ловлю минуты счастья». «Почему?» — опешила я, и от того, что увидела в ее глазах, ком встал в горле. «Потому что...» — Лайза запнулась, будто хотела сказать что-то важное, но не смогла. Она отвела взгляд. «Ты сама скоро все поймешь». «Что пойму?» Узнать ответ на этот вопрос казалось мне очень важным. Теперь уже мою руку сжала Лайза. «Все», — вздохнула она и, посмотрев на меня, нахмурилась. «А ты, похоже, не сильно расстроилась после моей новости. Передумала идти в пустошь?» «Нет, что ты, наоборот», — заверила я. «Мне сейчас туда нужно, как никогда». «Тогда я тебя не понимаю». «Ну, по-моему, еще ничего не потеряно. Ты хотела решить нашу проблему через посредника, но ведь можно обратиться напрямую к главе искателей». «А ведь и правда». Глаза Лайзы расширились. «У тебя с ним даже общие дела были. И как я сразу об этом не подумала?» «Я только опасаюсь, что он может быть не в курсе такого способа пересечения границы», — засомневалась я. «Кто? Глава гильдии?» — скептически хмыкнула она. «Ни один искатель в своем уме никогда против Хороса не пойдет. Конечно, глава не будет подставляться, для этого и существуют посредники, но он точно в курсе, и тебе...» Лайза ненадолго задумалась, потом решительно кивнула. «Да, пожалуй, только тебе и может помочь напрямую, и твоя встреча с ним не будет выглядеть странно. Изыскания по гоглам еще ведь не окончены». «Да, ребята нашли еще несколько способов применения моих стекол, в том числе и в пустоши. Сейчас мы разрабатываем протез глазного яблока с самыми разными функциями. Не поверишь, но нашлись искатели, потерявшие глаза и готовые вживить себе эти протезы». «Надо же!» — удивилась подруга. «А почему вы еще не пришли ко мне? Такое устройство наверняка понадобится соединять со зрительными центрами в мозге». «Твои ребята оказались очень талантливыми. Они постоянно работают с артефакторами и прикладниками. Видимо, они решили сначала продумать основные моменты и идти к тебе не с пустыми руками. Так что жди скоро новый проект на одобрение». «Да, ты словно вдохнула в эту академию новую жизнь», — внезапно произнесла Лайза. «Да ладно тебе», — смутилась я. «Все эти ребята учились здесь до моего прихода». И сменила тему. «Хочешь чаю?» «Хочу. Ну, пошли лучше ко мне. Я от расстройства купила целую коробку пирожных и забыла их в комнате. К тому же Даниэль недавно подарил мне очень любопытный чай с примесью трав из пустоши, а у меня все не было времени его попробовать». «Пошли. Отказаться от такого предложения невозможно», — усмехнулась я, и мы с Лайзой вышли из комнаты. И пока шли по коридору, меня не отпускала мысль о встрече с Хоросом. «Думаешь, он согласится?» — не выдержав, озвучила я мучившие меня мысли. «Если кто и поможет нам попасть в пустошь, то только он», — уверенно ответила Лайза, открывая свою дверь. «У нас нет выбора, ты должна туда попасть». «Да». Внезапно я услышала странный шорох за поворотом и даже сделала шаг, чтобы проверить, кто там, но Лайза, уже вошедшая в комнату, позвала меня. «Эйлин, ты где потерялась?» Решив, что мне показалось, я вошла следом за подругой. К Хоросу я отправилась уже на следующий день. Вернее, так совпало, что он приехал в академию узнать, как продвигаются наши изыскания. Оказывается, его все это увлекло не меньше, чем меня и адептов. Это и понятно. Новые способы обнаружения опасностей открывали необъятные возможности для исследования пустоши без угрозы для жизни искателей. Однако наш разговор был очень непростым, и заручиться поддержкой Хороса оказалось непросто. «Эйлин, да как вы не поймете? Пустошь — это не парковая зона, где можно прогуливаться юным девушкам!» — вспылил глава искателей. «А где вы тут видите юную девушку?» Я все еще старалась держать себя в руках. «Я магистр!» «И вы думаете, что там вам это поможет?» Он попытался успокоиться и говорить более ровно. «Там умирали и гораздо более подготовленные люди. Да и зачем вам самой идти в пустошь? Скажите, что вам нужно оттуда притащить, и мы это вам доставим!» Я вздохнула и устало присела на край парты. Чтобы поговорить, мы зашли в ближайшую свободную аудиторию и укрылись куполом тишины. Только чем дольше беседовали, тем яснее я понимала, что если хочу попасть в пустошь, то должна раскрыть этому человеку свою самую большую тайну. «Слушай, Хорас!» — внезапно вмешался в нашу беседу Йо-Йо. «Тут такое дело! Клятва от тебя нужна-то!» Мой маленький друг пришел к тем же выводам, что и я, и взял инициативу в свои лапки. «Клятва?» Искатель тоже устало присел на край парты. «Да на мне этих клятв, как блох на дворняге. Может, обойдемся обычным обещанием?» «Не обойдемся!» — насупился Ёж и поправил на себе красный плащик, с которым не расставался. Даже потребовал у меня его замагичить от повреждений и загрязнения. «Потому что ты тоже заинтересован в том, чтобы мы с Эйлин и Лайзой попали в пустошь-то!» «Еще и с Лайзой!» — вздохнул Хорас. Мы этот момент не успели обсудить. Для начала нужно было заручиться согласием искателя в целом, а уже потом оговаривать детали. Но ее всегда был конкретным парнем и не упускал нюансов. «Да, нужно переправить в пустошь нас троих и сопроводить до одного места на границе третьего и четвертого кругов». В глазах Хороса появилось пристранное выражение. «То есть вам нужно не просто в пустошь, а в конкретное место, где вас гарантированно убьют? Это такая новая форма суицида?» «Клятва!» — ее сложил лапки на пузике. «И мы тебе все расскажем!» «А мне теперь искренне интересно, о какой выгоде для меня ты говоришь?» Скептически нахмурился искатель. «Информация!» — вздернул носик ее. «Ты станешь носителем тайны-то!» «Вот уж чего у меня и так полные карманы!» — пробурчал себе под нос Хорас и покачал головой. Было видно, что ему не хочется влезать в это дело. Прищурившись, искатель поглядывал то на меня, то на ее, и о чем-то сосредоточенно думал, не спеша соглашаться на наши условия. Прошло уже больше минуты, а Хорас так ничего и не сказал. У меня даже ладошки вспотели от волнения. Ведь если он нам не поможет, то я не знаю, к кому обращаться. Внезапно искатель резко провел по лысой голове лопатообразной ладонью, будто подводя итог своих размышлений, и посмотрел на меня в упор. «Я выслушаю вашу тайну, Эйлин, но если посчитаю, что она не повод идти в пустошь, или я могу помочь вам как-то иначе, то вы примете мой отказ и больше не будете пытаться туда попасть ни через меня и мою гильдию, ни как-то иначе. Только на таких условиях я дам клятву и выслушаю вас». Увидел мой нахмуренный взгляд и добавил. «Поймите, Эйлин, я слишком дорожу вами, чтобы лично отправлять на верную смерть. Я должен быть уверен, что иначе никак». «Хорошо, решилась и я, понимая, что выхода у меня нет. Клянитесь, что услышанное вами сейчас никогда и ни при каких обстоятельствах не выйдет за порог этой аудитории». И после того, как Хорас нехотя поклялся, подкрепив свои слова магией, спросила. «Что вы знаете о нестабильных магах и о комиссии по контролю дара?» К моему удивлению, Хорас был хорошо знаком с подобной проблемой и этой организацией, и по мере моего рассказа мрачнел все больше. «Так говорите, нестабильный источник — это не приговор?» А чего-то хрипло и, не поднимая глаз, спросил он. Я пожала плечами. Лайза уже была однажды в этом месте и смогла справиться с проблемой. Потому как изменилось и, кажется, даже постарело лицо Хораса, я поняла, что с этим столкнулся кто-то из его близких. «Хорас, вам нехорошо?» Он поднял ладонь, останавливая мои вопросы, и все еще не поднимая взгляда, произнес. «Я найду команду, которая доставит вас на границу третьего пояса». «Хорошо». Я не ожидала такого резкого согласия и была сбита с толку. «Но что взамен?» «Как и сказал ваш Ёж, информация. Если он осекся. Когда вы вернетесь, я должен знать, получилось ли у вас». И поднял, наконец, глаза. Вот только Хорас уже взял себя в руки, и что-либо понять по его лицу стало невозможно. Но было ясно, что и спрашивать бесполезно. Не сейчас, по крайней мере. Я просто кивнула, и мы скрепили наш договор рукопожатием и магией. «Вот, а я говорил, что ты хороший мужик!» Улыбаясь, заявил Йо-Йо, словно позабыв, что совсем недавно доказывал мне, что уломать главного искателя практически невозможно из-за того, что он чудак на букву «М». «Все, пошли ужинать, я проголодался!» И побежал к двери. Я покачала головой, сняла купол тишины и последовала за ним. У двери, к моему удивлению, обнаружилась хорошо знакомая тройка боевиков с четвертого курса. «Разве у вас здесь какое-то занятие?» — спросила я, попрощавшись с задумчиво оглядывавшимся Хоросом. «Нет, то есть мы хотели...» — начал было Кайл, но запнулся. Зато вместо него продолжил Рэй. «Позаниматься». «Да, чтобы никто не мешал», — поддержал друзей Леон. «Да?» — удивилась я. «Ну ладно, идите». И посторонилась. Тем временем в коридоре показался Марсель. Нахмурился, увидев уходящего Хороса и обступивших меня адептов. Те поспешили пройти в аудиторию, и Эль Лавалье подошел ко мне, когда я уже стояла в одиночестве. «Вокруг тебя, как всегда, людно», — усмехнулся он и как бы невзначай спросил. «А что тут делал глава гильдии искателей?» Пришлось рассказывать ему о новых разработках и уводить разговор в другое русло. «Пойдешь со мной на ужин. Сегодня в столовой должны подавать рыбу. Не так вкусно, как в ресторане, но тоже ничего». «Эйлин, меня вызывают в столицу», — еще больше нахмурился Марсель. Эта новость стала для меня неприятной неожиданностью, и я растерялась. «Как в столицу? Прямо сейчас?» «Да, нужно ехать с докладом. Расследование еще не закончено, но начальство требует моего присутствия там. Не знаю, когда получится вернуться, но если у тебя возникнут какие-то проблемы, то обращайся к Даниэлю и... вот». Он протянул мне небольшую шкатулку, почтовый артефакт для писем. Я взяла его и прижала к груди. Судя по всему, он парный, и у Марселя есть вторая такая же шкатулка. В голове же билась мысль. Марс уезжает, а я только вчера сбежала от него. Боялась увлечься и не удержать силу, а теперь он уезжает, и неизвестно, когда мы увидимся. «Марсель!» «Все будет хорошо», — улыбнулся он, внезапно привлек меня к себе и обнял. «Я постараюсь вернуться поскорее». «Ага, он уезжает, но обещает вернуться», — хмыкнул снизу ее. «И что в этом плохого?» — выгнул бровь Марсель. «Да ничего, наехал бы ты уже в свою столицу и не возвращался. Сам ведь нас сюда-то отправил, так что нечего теперь девушке голову морочить, пфу». «А я и не морочу», — ответил Марсель и посмотрел мне в глаза. «Я очень хочу поскорее вернуться». «Тогда нечего говорить, что не знаешь, когда приедешь», — сжал лапки в кулачки ее. «Всегда можно вырваться в гости и на денек-то». Марсель вздохнул. «В том-то и дело, что в ближайший месяц не получится. Я знаю свое начальство». Отвечая, он смотрел не на ее, а мне в глаза, и я понимала, что буду скучать. Очень, уже скучаю. «Так и говори, что приедешь не раньше зимнего бала, когда адепты вернутся с каникул. А это, между прочим, через полтора месяца», — ворчливо подвел итог еж. «Скорее всего, так и будет», — вздохнул Марсель и посмотрел, наконец, на ее. «Присмотри тут за Эйлин». «Что, боишься, что молодые да резвые уведут-то?» — ехидно уточнил друг. «И это тоже», — невесело усмехнулся Марсель и покосился на меня. Я невольно порозовела, но постаралась сделать вид, что не услышала последних фраз. «Посмотрим, фу!» — нехотя ответил ее, насупился и, закатив глаза к потолку, отвернулся от нас. У меня брови поползли вверх. Неужели еж дает свое красноплащевое разрешение на прощальный поцелуй? Но тут Марсель привлек меня к себе ближе и заглянул в глаза. И я сама потянулась к его губам. «Ничего, в кармашке лежит целых 3 накопителя. Справятся как-нибудь с небольшим выплеском». И я потерялась в этом поцелуе. Забыла, как дышать и где нахожусь. Марсель целовал нежно, но напористо. Прижимал к себе, зарывался пальцами в распущенные волосы на затылке, сводил с ума этими прикосновениями. Я пылала в его объятиях, в который раз убеждаясь в словах дяди, что долгое безразличие к мужчинам у магов может вылиться в излишнюю чувствительность, но ничего не могла с собой поделать. Наконец Марсель отстранился и, тяжело дыша, уткнулся лбом в мой лоб. «Ты сводишь меня с ума, моя птичка. Будешь мне писать?» «Буду», — ответила я, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. Он еще раз быстро и как-то рвано поцеловал меня в губы и с видимым усилием отстранился. «Пошли, я провожу тебя к столовой». «Может, ты сам поужинаешь?» «Не получится, мне нужно спешить». И, положив мою руку на сгиб своего локтя, зашагал вперед. Вернее, попытался, потому что в этот момент я осознала, что ее находится не где-то сбоку, а прямо у моих ног. Чуть не сбив его, быстро наклонилась, подхватила на руки и поняла, что он во время поцелуя не зевал, а усиленно спасал меня и Марселя, поглощая излишки моей магии. «Это что же получается? 3 накопителей не хватило?» Ее икнул от переизбытка впитанной силы и прикрыл глазки. «Что-то я расхотел есть». И заснул, едва договорив фразу.